Видимо, Италия такая же. Видимо, но там говорят на итальянском, незнакомом, а здесь говорят на моем родном языке. Это удивительный язык. Так вы мне поможете передвинуть шкаф? Конечно, я же обещал. Хорошо, я вас буду иметь в виду. Слушайте, а почему у всех семечки по 10, у вас по 20? Потому что 20 больше. А чем вы гладите тонкое женское белье? Чем я глажу тонкое женское белье? Рукой, чем я глажу. Слушайте, почему рыба клюет? Она же не птица.